Жил-был в лесу могучий медведь, малинку, ягодку рвал. Спокоен, но амбициозен, зверушек вокруг себя собирал. Большой, сильный, но на птиц с восхищением смотрел. И так же легко и свободно, как они, летать он хотел. Масштабы его больших крупных дел других впечатляли. Но грустил он, крылья души пока у него не летали. В сердце огонь надежды зажегся, но, увы, он его потушил. Хотя парение птиц, грацию, музыку ветра он не забыл. Шли годы, но он тосковал в своих «нельзя» и «табу». И все же решился, и позвонил однажды он Павлу.